Глава 23. Сатир-скиталец. Сатирка-то воротился. Этим известием докончил однажды староста Федот свой вечерний доклад матушке. «Врешь! В сенях дожидается! Зови!» В девичью вошел высокий и худой мужчина лет 30, до такой степени бледный, что, казалось, ему целый месяц каждый день сряду кровь пускали. Одет он был в черный демикатоновый балахуан, спускавшийся ниже колен и напоминавший покроем поповский подрясник. На ногах были туфли на босу ногу. «Где побывал?» — спросила его матушка. «И сам не знаю, где ночь, где день, не спрашивал». «Бродяга ты, святым прикидываешься! На колокол-то насобирал ли?» «Принес. Три беленьких, да мелочи рублей с 10». Сатир вынул из-за пазухи кошель и высыпал на стол деньги. «Маловато, не по-прежнему». «Строго нынче, сударыня, надо дозволение просить, а приди-ка без паспорта, он вместо дозволения, пожалуй, в кутузку посадят». «Да, признаться сказать, и обокрали в дороге. Около сотни слишком, пожалуй, пропало». «А ты бы больше зевал!» «Ежели в другой раз...» — начал было сатир, но матушка на первом же слове гневно его прервала. «Не успел воротиться, а уж опять лыжи навострить собираешься!» «И не думай, привяжу тебя на веревку! Сиди!» «Не беспокойтесь, сударыня, это я только к слову!» «Нынче я и сам не уйду. Надо подумать, куда себя настоящим манером определить». «Ладно, думай, а я за тебя передумаю. Ишь, думальщик выискался, подумать надо. Ты прежде узнай, что господа об тебе думают, а потом уж и сам думай. Ступай к барину, снеси деньги, пускай старости церковному отдаст». Сатир уже 3 раза был в бегах. Походит года 2-3, назбирает денег на церковное строение и воротится. Он и балахон себе сшил такой, чтоб на сборщика походить, и книжку с воззванием к христолюбивым жертвователям завел, а пелену на книжку тетеньки-сестрицы ему сшили. А так как в нашей церкви колокол был мал и плох, то доставляемый им сбор присовокуплялся к общей сумме пожертвований на покупку нового колокола. С молодых лет сатир резко выделялся из общей массы дворовых. В детстве он урывками научился церковную печать разбирать и пристрастился к чтению божественных книг. Кроме этого, он ни к какому другому занятию призвания не чувствовал. Свезли его лет 10 в Москву и отдали в учение к переплетчику. Но хозяин без всякого прока возился с ним 6 лет и был рад радешенек, когда срок контракту кончился. Не сиделось ему за верстаком, все по церквам ходил. Уйдет с утра и пропадает до ночи. На оброк идти он наотрез отказался, а когда возвратился в Малиновец, то и там оказался лишним. Мысли его, казалось, витали везде, но только не около работы, которую ему поручали. Глубокая задумчивость охватывала все его существо. Сердце рвалось и тосковало, хотя он и сам не мог определенно объяснить, куда и об чем. А кроме того, и хворь в нем какая-то загадочная таилась, так что он нет-нет, да и сляжет. Как ни строга была матушка, но и она, видя, как сатир, убирая комнаты, вдруг бросит на пол щетку и начнет Богу молиться, должна была сознаться, что из этого человека никогда путного лакея не выйдет. Так его и бросили, от работы не увольняли, но и не принуждали. И в образе жизни он мало походил на своих собратьей. Не ел ни мясного, ни даже овощей, потому что последние употреблялись в застольной исключительно в соленом и квашеном виде. Выпросит кринку снятого, совсем синего молока, покрошит хлеба и сыт. А не дадут молока и с водой тюри поест. В одежде соблюдал опрятность. Ходил медленно, чуть слышно, ступая по полу в туфлях, Говорил тихо, тоненьким тенором, и праздных слов никогда не употреблял. Набожен был чрезвычайно, и когда в доме случались всеночные, то заметно одушевлялся. Не отрывал глаз от образов, вздыхал и вообще выказывал признаки идеальной страстности, совершенно несвойственной той среде, которая его произвела. В дворне его считали блаженным. Почти такого же взгляда держались отец и тетенькины сестрицы. Матушка, хотя внутренне негодовала, что он только лбом об пол стучит, однако терпела. «Долго ли с тобой маяться? День-деньской ты без дела шатаешься», — говаривала она ему. «Имею желание Богу послужить». «А ты господам хорошо служи, вот и Богу этим послужишь. Бог-то, ты думаешь, примет твою послугу, коли ты о господах не радеешь?» В то время ходили слухи о секте бегунов, которая переходила из деревни в деревню, взыскуя вышнего града и скрываясь от преследования властей в авинах и подпольях крестьянских домов. Помещики называли эту секту «пакостною», потому что одним из ее догматов было непризнание господской власти. Подозревали, что сатир находится в общении с бегунами, а матушка даже положительно утверждала, что он пакостник. Но это было несправедливо, потому что он не только не скрывался, а напротив открыто появлялся среди белого дня в самых людных местах и, держа в руках книжку, выпрашивал подаяние. Случалось, что его лавливали и сажали в кутузку, но дело оканчивалось тем, что местная власть отнимала у него сбор и отпускала. Бегать он начал с 20 лет. Первый побег произвел общее изумление. Его уж оставили в покое, живи как хочешь, казалось, чего еще нужно. И вот, однако ж, он этим не удовольствовался, скрылся совсем. Впрочем, он сам объяснил загадку, прислав с дороги к отцу письмо, в котором уведомлял, что бежал с тем, чтобы послужить церкви милостивого Спаса, что в Малиновце. «Скатертью дорога», — сказала матушка. «По крайности на глазах не будет, да и с господского хлеба долой». «А может, и пользу для нашей церкви принесет», — отозвался отец. «Дожидайся». Пробывший в безвестной отлучке 3 года, он воротился домой. Предсказание отца сбылось. Беглец принес в пользу церкви около 300 рублей. Это всех обрадовало и даже отчасти примирило с ним матушку. «Все равно не минешь новый колокол покупать, и если не достанет церковных денег, придется своих собственных добавлять. Так вот, сатиров-то сборы пригодится». «Да ты бы пачпорт взял, да с ним бы свободно и ходил», — убеждала его барыня. «Не возьму, сударыня, пачпорта. Не слуга я Богу, коли у меня пачпорт в руках», — упорствовал сатир. Целую зиму после этого он выжил в Малиновце. Его не тревожили и даже отвели в нижнем этаже господского дома особую каморку, где он и сидел, словно осужденный на одиночное заключение. Там он, покуда было светло, занимался переписыванием цветничков, молитвенных сборников, располагая, по-видимому, продавать их в пользу церкви. А вечером, сидя без огня, пел духовные песни, отголоски которых нередко проникали и в господские комнаты. Отец не без удовольствия прислушивался к этому пению, но матушка при первых же звуках нетерпеливо восклицала: «Ну, завыл, песельник!» К Пасхе он выпросил у тетеньки несколько крашеных яиц, вырезал по скорлупе перочинным ножом «Христос воскресе» и раздал домочадцам. С наступлением весны он опять исчез. На этот раз, хотя уж не удивлялись, но без тревоги не обошлось. Родилось опасение, как бы его в качестве беспаспортного в Сибирь не угнали. Чего доброго, таким родом он и совсем для господ пропадет. «Тебе-то что, все равно без пользы здесь жил», — убеждал матушку отец. «С пользой или без пользы, а все-таки», — упорствовала матушка, не высказывая своей мысли вполне.

то никаких определенных воспоминаний об этом факте не сохранил. «У господ дозволения просить надо. Дадут, пользы-то от меня нисколько, а в монастыре-то с меня рабский образ снимут. Я в ангельском чине на вышний суд и явлюсь. Ну вот и славно. А покуда я тебе деревянненьким маслицем грудь вытру, кашель-то, может, и уймется». Аннушка натирала сатиру грудь и уходила, оставляя больного в добычу мучительным приступом кашля. Однажды она явилась к старому барину и доложила, что сатир просит навестить его. Отец, однако, сам собой идти не решился, а сообщил о желании больного матушке, которая сейчас же собралась и спустилась вниз. Придя в сатирову каморку, она несколько смутилась, до такой степени ее поразили и страдальческое выражение лица больного, и обстановка, среди которой он умирал. «Да ты тут в грязи, да в воне задохнешься», — молвила она. «Дай-ка я в людскую тебя переведу». «Спасибо, сударыня, точно что там по суше будет. Только вот кашель меня долит, покою там от меня никому не будет». «Ничего, потерпит, сейчас же пойду и распоряжусь. Ты, я слышала, за старым барином посылал, открыться, что ли, ты ему хотел?» «Богу я послужить желаю, в монастырь бы!» Матушка на минуту задумалась. Не то чтобы просьба больного удивила ее, а все-таки. «Стало быть, он так-таки и пропадет», — мелькало у нее в голове. Однако колебания ее были непродолжительны. Стоило взглянуть на сатира, чтобы сразу убедиться, что высказанное им желание последнее. «В монастырь так в монастырь», — решила она. «Доброму желанию, господа, не помеха. Выздоравливай, а летом, как дорога просохнет, выдадим тебе увольнение и с Богом. Ты в какой монастырь надумал?» «Да на сольбу хотелось бы». «И прекрасно. Тихо там, спокойно, словно в раю. И монахи простые, в шелке да в парче не рядятся, как раз по тебе. С Богом, сатирушка, выздоравливай!» «Спасибо вам, сударыня, пошли вам, царица небесная!» «Давно бы ты так сказал! Все-то вот вы таковы, от господ скрываетесь, да на них же и ропщите!» «В ангельском чине на вышний суд явлюсь и за вас молитвенником буду!» «Вот и хорошо! Лежи-ка, лежи, а я сейчас за тобой пришлю!» Сатира перенесли в застольную и положили на печку. Под влиянием тепла ему стало как будто полегче. В обыкновенное время в застольной находилась только кухарка с помощницей, но во время обедов и ужинов собиралась вся дворня, и шум, который она производила, достаточно-таки тревожил больного. Однако он крепился, старался не слышать праздного говора и, в свою очередь, сдерживал сколько мог кашель, разрывавший его грудь. Наступил март, солнышко заиграло, с гор полились ручьи, дороги почернели. Сатир продолжал лежать на печи, считал дни и надеялся. Однажды привиделся ему сон. Стоит будто он в ангельском образе, окутанный светлым облаком. В ушах раздается сладкогласное ангельское словословие, а перед глазами пресносущий свет Христов горит. Все земные болести с него как рукой сняло. Кашель улегся, грудь дышит легко, все существо устремляется ввысь и ввысь. «Инок Серапион!» — слышится ему голос, исходящий из сияющей глубины. Так во сне и предстал он в ангельском чине перед вышний суд Божий.